получив за них по 25 лет и не имея шансов на освобождение, эти люди пошли на сотрудничество с администрациями лагерей, дававшими им работу комендантами, нарядчиками, бригадирами, другими разного уровня начальниками. В их руки власти передавали жизни огромной армии заключенных, старавшихся быть в стороне от властей и от головорезов. Суки были в каждом лагере. Цель поездки по лагерям особых команд, вроде Пивоваровской, состояла в демонстрации силы сучьей власти и в окончательном, любыми средствами, подавлении авторитета воров. Не политические, а именно честные воры выступали в основном организаторами противостояния, возмутителями спокойствия и держали в напряжении всю систему исправительно-трудовых лагерей. Это я стал понимать, когда после пожара в изоляторе на Новом меня увезли в малую зону. Так называлась пересыльная тюрьма на окраине Сусумана. За высокой оградой были проложены узкие деревянные тропы, с обеих сторон огороженной колючей проволокой. Они вели к баракам. В полутемных коридорах видны были металлические двери камер. Даже после переполненных лагерных бараков привезенные сюда заходились в кашле и задыхались. Спертый, прогорклый, едкий воздух был настоян на хлорной извести, единственном предмете первой для зоны необходимости, который завозили в достатке. В одном из бараков, куда меня поместили, я услышал о появлении группы Васьки Пивоварова. Группа уже прошла в Воркуту, Сиблаг, Норильск, Ангарлаг, Китой и другие зоны севера и востока, и теперь пришла на Колыму. Методы пивоваровцев были такими же, как у подручных Ивана Фунта, когда те трюмили воров перед воротами пересылки Ванина. Но масштабы здесь были много крупнее. Я не принадлежал, повторяю, ни к ворам, ни к сукам. Был сам по себе. Сближался только с людьми, мне симпатичными. Чаще всего это были политические. О них я еще расскажу. Или воры. Самостоятельность давала мне преимущество, но раздражала тех, кто предпочитал держаться клана. У пивоваровцев не было повода меня отрюмить, но, вероятно, кто-то хотел со мной расправиться и им подсказал. На меня натравили Ваху, одного из приближенных Васьки Пивоварова. Он был широк в плечах и славился тем, что без промаха бил ножом соперника в сонную артерию. Брезгливый к людям, Ваха выглядел довольным, видя трупы. В тот день, по непонятной мне причине, я был вызван из камеры тюрьмы в малую зону. Позже один из надзирателей, Сергей, расскажет мне, что это было сделано специально, но предупредить меня он не сумел. В дверях я увидел Ваху и надзирателя. Они перешептывались, бросая на меня взгляды, не предвещавшие ничего хорошего. Улыбающийся Ваха разбитной походкой двинулся ко мне. Держа обе руки за спиной, конечно же, с ножом, он подошел вплотную. У меня мелькнула мысль, может быть, у него два ножа, и куда он ударит, в шею своим коронным или подлым ударом ниже пояса. Еще, быть может, мгновение, и меня не будет. Вложив в удар всю накопившуюся злость, я опередил его взмах на тысячную долю секунды, и нож попал мне не в шею, а в правое плечо. Ваха отлетел к стене и стал сползать между окном и нарами. Но нары не дали ему упасть на пол. Я наносил удары справа и слева, одной рукой справа в челюсть, а слева удары приходились по виску. В бараке полное оцепенение. Вбежали еще несколько надзирателей. Это спасло Ваху от смерти. Меня привели в Сусуманский колб, комендантский отдельный лагерный пункт. Он запомнился огромными воротами, массивнее и выше, чем в других лагерях. В кабинете, где я оказался, было много военных. Среди них стояла полная женщина в длинном красном пальто. Возможно, из спецчасти. Приведшие меня надзиратели доложили начальнику зооплага об учиненной мною драке. Скорее всего, он знал о происшедшем, а, возможно, даже участвовал в организации столкновения. Я попытался сказать, как было на самом деле, но не успел произнести «гражданин начальник», как человек в чине полковника заорал «Руки назад!». Это был полковник Аланов, начальник зооплага. Редкий негодяй и, по-моему, психически больной человек. Он не признавал других способов наводить порядок, кроме как топить лагеря в крови. Позже, уже будучи на новом, в лагпункте разрезном, он подошел к бригаде воров и после обычных вопросов о жалобах спросил: «Что же вы не бежите?» В ответ услышал: «Бежать некуда, гражданин начальник». Он усмехнулся: «Если Иосифу Виссарионовичу нужно было, он 7 раз бежал. Если бы сейчас было так легко бежать, как тогда, сейчас бы вся Россия в бегах была», — сказал Мотька Иванов. Не зная, что ответить, Аланов определил всей бригаде 10 суток карцера. Я свел руки за спиной, и в этот момент кто-то сзади надел наручники. Аланов предложил женщине в красном уйти, потому что будут сцены неприятные. Но она ответила с улыбкой: «Ничего, я привыкла». Конвоир стянул брезентовыми ремнями мои ноги выше щиколоток. Я с трудом удерживался на ногах, и ярость снова подкатывала ко мне. Но полковник, видимо, уже знал о нашей драке с Джафаровым и Лехой Сорокиным, о поджоге изолятора. И теперь намеревался продемонстрировать зоне готовность накинуть узду на кого угодно. Стою посреди комнаты, руки за спиной, ноги туго стянуты, не пошевелить. Наверное, женщине в красном я окажусь Ванькой-встанькой. Один из конвоиров, Рябой,